Внутри склада. Яичный порошок и сгущенку ищите. Барыга именно сгущенку заказывал. Говорил, все возьмет под завязку. И порошок, но только американский, шипит Лаврик. Есть, есть сгущенка, несется из глубины склада. Ночь, складская эстакада. Под сторожем лужа крови. Кровь течет по доскам эстакады, капает в щели между досок. Сторож приходит в сознание, подползает к стене, приподнимается из последних сил, одной рукой зажимает рану в животе. Кровь сочится сквозь пальцы. Второй рукой нажимает на кнопку сигнала тревоги. Ночь. Районное отделение милиции. Короткие резкие звонки тревоги донеслись из старенького динамика под стендом схемой охраняемых объектов. Часто и пугающе мигает одна лампочка. «Опять четвертый продсклад шарашат!» — орет дежурный. «Уголовка на выезд! Толгарская угол коммунаров!» Летят на пол нарды, рассыпаются шашки и кости, вскакивают со своих скамеек сонные милиционеры в галифе, в сапогах, а поверх гимнастерок гражданские пиджачки с оттопыренной наганом правой полой. А на голове обязательная кепочка, за версту узнаваемая форма сотрудника уголовного розыска 43-го. Старшина казах схватил автомат ППШ, метнулся к дежурному. «Давай добрикад ключей от их въездных ворот!» «Распишись сначала!» Дежурный протягивает старшине канцелярскую книгу, в другой руке держит ключи. «Пошел ты, сучий потрох!» — взорился белобрысый с искалеченной рукой и вырвал ключи из рук дежурного. «Там, может, людей режут, а ты? Айда в машину, мужики!» Ночь. Территория продсклада. Надрываясь от тяжести, двое пацанов волокут по земле 80-килограммовый мешок с сахарным песком. Дотаскивают до подкопа, пытаются протиснуть его наружу. Где-то стоит в темноте арба, и тя покормит ишака пряниками. Ночь. Окраины улицы спящей Алматы. Мчится открытый, расхлябанный американский «Додж 3 четверти» с пятью сотрудниками уголовного розыска. В форме только двое — старшина казах и водитель. «У Толгарской выключи фары, чтобы не спугнуть», — говорит водитель один в кепке. «Слушаюсь, товарищ лейтенант. Если что, всех на поражение. Закон тайга, медведь хозяин», — говорит лейтенант. Огромный казах и белобрысый переглянулись. «Ой, бояй!» — сплюнул казах. «Начальник в законе». «А ты что думал? Только у вас на фронте гибнут!» — окрысился лейтенант в кепке. «Мало они наших в землю поклали. За полгода 3 состава уголовки сменили». Ночь. Толгарская улица. Двое пацанов уже протащили тяжеленный мешок с сахаром сквозь подкоп и теперь силились забросить его в арбу. Тихо урча двигателем, на Толгарскую выкатился милицейский додж с потушенными фарами и осторожно поехал вдоль складского забора к запертым воротам. Тяпа и пацаны увидели, как из кузова доджа на ходу выпрыгнули трое и стали перелезать через забор. «Мусора!» — выдохнул Тяпа. Пацаны выронили мешок с сахаром. Мешок брякнулся о землю, лопнул. Посыпался сахарный песок прямо в арык. «Оттас!» — схлипнул один и рванул в темноту. Второй мгновенно отбросил Тяпу от ишака, вскочил в арбу и сильно колеснул ишака кнутом, надеясь умчаться на арбе от милиции. Но ишак даже ухом не повел. Он смотрел на Тяпу. «Ты что это, падла?» — ломким детским голосом тихо прокричал Тяпа этому пацану. «Там же кот, Лаврик, там же наши... Предупредить надо, сучара поганый, бздила вонючая!» Но пацан с искаженным от ужаса лицом лупил ишака. Тот стоял как вкопанный, смотрел на Тяпу, жевал пряники. «Ой, бля, мамочка, роди меня обратно!» — в ужасе простонал пацан, спрыгнул с арбы и тоже растворился в темноте. А тяпа, словно ящерица, проскользнул в подкоп и помчался по территории склада к эстакаде. Он взлетел на эстакаду, тут же споткнулся о мертвого сторожа и упал прямо в кровавую лужу. Вскочил, снова поскользнулся в крови, но удержался на ногах. Увидел свои ладони в крови сторожа, кровавые пятна на клифте, на коленях и рванул во взломанные ворота. Где Котя художник и блатной лаврик откуда-то сверху доставали ящики с ленд-лизовскими американскими консервами. «Менты!» — закричал тяпа. Первым от секундного шока очнулся лаврик. «Не бзди горохом, мы малолетки, статья за нас!» Котя схватил кусок толстой доски, которой изнутри запирали ворота, спрятался у самого входа за пустую деревянную тару, крикнул оттуда. «Как войдут, одного я вырублю, а вы сквозите!» Глянул в слуховое окно в потолке у самого штабеля коробок с консервами. «А я по крыше уйду. Заныкайтесь пока за мешками с пшеном». «А где пшено?» — растерялся тяпа. Лаврик затолкал тяпу за мешки, отбросил финский нож, а короткую стальную тяжелую фомку спрятал в рукав пиджака. Ночь. Слабо освещенная территория продсклада. Милиция с разных сторон окружает складской барак. Один уже на крыше, у слухового окна, второй остался стоять напротив ворот, чтобы никто не выскочил. Лейтенант в кепочке с наганом в руке, молча, жестом, посылает на склад старшину казаха и колчарукого паренька, а сам склоняется над телом сторожа, жив тот еще или уже нет. Внутри склада. У сломанных ворот товарные весы, столик с документацией. Осторожно входят старшина-казах и колчарукий паренек. За ними, вытирая руки от крови сторожа, в проеме у пирамиды с пустой тарой проходит и останавливается лейтенант, спрашивает. «Что, фронтовички, очко играет?» И кричит в темноту. «Выходи с поднятыми руками, стреляя без предупреждения!» Котька-художник взмахивает короткой толстой доской и сильно бьет лейтенанта по затылку, а сам, словно обезьяна, в мгновение ока взлетает по консервным коробкам к слуховому окну в потолке, ведущему на крышу склада. Лейтенант падает, наган вылетает из его руки, стремительно скользит по полу и, вертясь волчком между мешками с пшеном, попадает прямо в руки маленькому тяпе. Как только Котькина голова показывается в слуховом окне на крыше, его тут же за шиворот перехватывает сотрудник милиции и, не раздумывая, ударяет рукояткой нагана по голове, а потом вытаскивает на крышу уже бесчувственное тело Котьки-художника. «Порядок!» — кричит милиционер с крыши. «Один есть!» Старшина-казах поднимает ствол автомата. Короткой очередью прошивает мешки с пшеном. «Выходи, каракурты сраные! Сейчас беж бармак из всех сделаю!» Лаврик выходит из-за мешков с поднятыми руками. В правой руке у него кепочка, восьмикалинка. Маленький тяпа тоже вроде бы начинает приподниматься. Белобрысый паренек с медалью за отвагу видит детскую тяпину физиономию, испуганно кричит старшине. «Не стреляет, Люхан! Это дети! Дети! Старшина!» Но тут лаврик неожиданно отбрасывает кепку, под которой в руке у него оказывается короткая тяжелая фомка. Лаврик резко и сильно кидает фомку, и та попадает прямо в голову гиганту-казаху, старшине, с осколком под самым сердцем. Падая, старшина нажимает на спусковой крючок автомата, и его предсмертная очередь в клочья разносит тело 15-летнего уркагана-убийцы Лаврика, отбрасывая его на простреленные мешки. А тяпа встает из-за мешков и наставляет лейтенантский наган на Колчарукова, паренька-фронтовика. Силится нажать на курок, но тугой самовзвод нагана не поддается маленькому тяпе. «Стой, стой!» — кричит Колчарукий тяпе. «Положи дурила, он же выстрелить может! Брось его, пацанчик!» Но тяпа помогает себе второй рукой и умудряется нажать на курок. Гремит одиночный выстрел, пуля попадает в грудь Колчарукова паренька с медалью за отвагу. Он опускается на колени, захлебывается кровью и шепчет: «Что же вы делаете, пацаны? Что же вы делаете, сволочи?»